Кстати, по поводу учеников, момент показался мне подходящим. Помните троицу, которую ваш извращенный друг обучал между миссиями в дожде? Странно, что вы о них упомянули, задумчиво посмотрел на меня змей. Мы не особо распространялись о том периоде своей жизни. Никогда не знаешь, где выплывет та или иная информация, мило улыбнулась я. Не так давно я посетила страну рек по торговым делам и имела сомнительное удовольствие беседовать с Яхико-саном. Скажите, Орочимару-сан, только скажите откровенно, вы уверены, что всю эту троицу к вашей команде не подвели? У вас есть основания сомневаться? Напрягся мужчина. В ответ я чуть склонила голову. Какие? На встрече Яхико-сана сопровождал Учиха. Очень опытный Учиха, разбирающийся в защите Узумаки и едва не заморочивший меня. Странно, что вы делитесь этими сведениями со мной, а не послали весточку своему доброму другу Набору-сама. Ну, во-первых, я сомневаюсь, что Набору-сама или его предшественник посылали кого-либо в дождь с миссией создания оппозиции нынешнему правителю Амигакури. А во-вторых, насчет вашего патрона у меня такой уверенности нет. Не помешает ли моя деятельность в данном регионе планам Шимуры-дона? Лист делает ставку на Саламандру, откликнулся Орочимару. Он впал в задумчивость от услышанного и даже перестал разглядывать суету моих помощников. Сидел, покусывал костяшку указательного пальца и думал, хмуря лоб. Да, Коноха активно работает с Ханзадона и его окружением, но это ничего не значит. Корешки вполне могли попытаться вырастить ручную группировку оппозиционеров, чтобы в нужный момент прийти им на помощь или, наоборот, сдать законным властям в обмен на что-либо. А истинные потом взяли, да перехватили контроль. Благодарю, Кушинахиме, прервал молчание Орочимару. И от себя, и от лица Шимура-сама. Сведения о неизвестных учихах вызовут у него живейший интерес. Всегда рада порадовать вас обоих. Хотите совет? Конечно же. Если вдруг решите действовать по силовому сценарию, первым нейтрализуйте Нагата. Почему? Я не знаю, сколько правды в слухах, что он получил Ринниган. Но уверена в том, что основания для слухов есть. Ринниган, сказка, с презрением скривился змей. Вечный Мангеки тоже считался сказкой, пока не явился Мадара-сама. Впрочем, воспринимать предостережение всерьез или нет, дело исключительно ваше. Я сообщила все, что знала. Идемте, сборка закончена. Что? Ах да, УК-39 была полностью готова и стояла на, назовем ее так, стартовой площадке, ожидая команды. Аббревиатура УК в данном случае означала Узумаки Кушина, а номер – порядковое число модели. Намучилась я с ней. Для операции требовалось, чтобы изделие фанило чакрой как можно меньше, поэтому обычные методы укрепления корпуса, обеспечения взлета и полета, привычные местным, в данном случае не годились. Несколько облегчало ситуацию то, что гибрид ракеты и самолета планировался одноразовым, ведь нам требовалось сугубо утилитарное устройство. В конечном итоге получилось нечто, смутно напоминающее миниатюрный буран, то есть на реактивной тяге, с большим трюмом и скромными крылышками, для посадки не приспособленное. Мои клоны переглянулись, с улыбками сыграли в камень-ножницы-бумага и выигравшая полезла в пилотскую кабину. «Все готово, Хай, Кушинахиме», — коротко поклонился Генма-сан. «Чудо-снаряд готов, врагов поблизости нет, сворачиваемся и уходим». Через минуту все следы нашего пребывания на точке исчезли, словно их и не было. Остались только маскировочный барьер, без которого никуда, да пара клонов, в чью задачу входило уничтожение направляющих полозьев после старта. Никаких подсказок врагу. Кума, конечно, догадается, кто именно устроил подлянку, однако конкретный способ останется для всех посторонних тайной. Горный рельеф обманчив, расстояние в сотни метров иногда преодолевается сутками. Нам потребовалось 8 часов, чтобы пройти средний пояс часовых облака и достичь точки, предназначенной для наблюдения. Все, дальше медлить нельзя. Будь моя воля, мы бы достигли побережья, сели на корабль и оказались в дружественных водах, и только потом я бы отдала приказ на начало активной фазы операции. К сожалению, у клонов есть свои ограничения. Чем дольше они существуют, тем больший пакет информации передают при развеивании и тем сложнее усваивать полученные данные. Поэтому, не больше 8 часов, я и так иду по краю. Кроме того, патрульные шиноби тоже не зря свой хлеб едят, могут заметить наши следы и поднять тревогу. Мы видели, как огненная стрела внезапно возникла над голыми скалами и стремительно умчалась в сторону вражеского поселения. Само Кумагакури скрыто высоким хребтом, Впрочем, шпионы предоставили неплохие рисунки с указанием стратегически важных строений. Расстояние небольшое, километров 40, долетела ракета быстро. Поднять большой барьер, защищающий от атак с воздуха, облачники не успели, деревню прикрывал только малый, предназначенный против разведчиков. Впрочем, даже будь основной щит активирован, вряд ли бы он чем-то помог. Снарядов как таковых ракета-самолет не нес. В бомбовый отсек загрузили 5 больших запечатывающих свитков. Мастера, их создававшие, собаку съели именно на запечатывании, так что пространство растянули до предела. В 3 свитка мы неделю назад засунули каменные глыбы 100 шагов длиной, 100 шириной и 20 в высоту, еще 2 хранили в себе менее крупные, зато более многочисленные подарки. Понятия не имею, сколько все это добро весило, но свалилось оно на беззащитную деревню с высоты не менее 3 километров. Клон просто дотянул до подходящей точки, направил снаряд в нужном направлении и подал чакру, распечатывая свитки разом. Ракету, естественно, разнесло, клона тоже, так что результат бомбардировки я увидеть не смогла. Зато хорошо разглядела огромное облако пыли, рванувшее в небо не так уж и далеко. Звук донесся чуть позже и ослабленный, долина же. Знаете, Кушинахиме, есть у вас с Джираикуном нечто общее, задумчиво пробормотал Рачимару, пристально разглядывая формирующийся черно-коричневый гриб. Он тоже любит все масштабное. На мое возмущенное фырканье он внимания не обратил. Гад. Почти 2 недели спустя, на одном из пустынных островков архипелага Тацуно, я встречалась с еще одним человеком. С Рачимару мы разошлись сразу после того, как перешли границу страны молний, и надо сказать, что лично я простилась со змеиным Саннином с некоторым облегчением. Шанс того, что Орочимару получил приказ на мою ликвидацию, был низок, но все-таки был. Судя по обрывкам сведений, фронт трещал. Отряды шиноби облака прочесывали страну, пытаясь найти диверсантов, оставляли позиции, торопились домой, узнать, что с их родными и близкими. В таких условиях начавшееся наступление войск Листа было прямо-таки обречено на успех, и попытка его поддержать союзника ни к чему не привела. Чем дело кончится, пока не ясно. Однако удар по боевому духу Кума получила мощнейший. Шиноби не понимали, на кой им воевать, если тем временем в тылу гибнут их близкие, родители, дети, друзья. Мне кошмары не снились. Подводя итоги, можно сказать, что операция удалась и пришло время оценивать результаты. Из плюсов, в первую очередь, война приблизилась к концу. Туман воевать не может, облако воевать, надеюсь на то, не хочет. Камень в одиночку долго не продержится и пойдет на мировую. Осталось сформулировать требования и подписать договор, тем самым обеспечив клану Узумаки долгий и спокойный период восстановления пошатнувшихся позиций. В ближайшее время новая война не начнется, у сторон банально не осталось сил для продолжения драки. Далее, я делом доказала Шимуре свою полезность, так что какое-то время неприятностей с его стороны можно не опасаться. И, наконец, третье, самое сладкое. Месть. Я помню, кто убил Шу и Синсия, от чьих рук, возможно, умерла Юмика сама. Ничего не забыла, никого не простила. Минус 1, зато жирный. Если вдруг моя роль в произошедшем выплывет на свет, жить мне недолго. Облачники половину шиноби положат, но уничтожат того, кто разрушил их дом. Участие Узумаки в деле не скрыть, Шимура тоже с удовольствием припишет случившееся своей службе, так что в первую очередь обвинят Канаху. Следов мы оставили минимум, однако мало ли, с той стороны следствием занимаются лучшие. Тем более, что еще один след я намерена оставить прямо сейчас, хотя трактовать его можно по-разному. Итак, Какузу-сан, чем порадуете? Уродливый Нукинин не утруждался вежливыми манерами. Вот, подтолкнул он ко мне кипу свитков. Проверяйте, не вижу необходимости. С вами же были наши представители. Все прошло хорошо. Стоявшая рядом красноволосая парочка прилежно закивала. С Какузу клан работал редко, ибо драл наемник безбожно, зато стабильно, потому что выполнял взятые на себя обязательства он всегда. Качество гарантировалось. Как следствие, о всех особенностях психики Нукинина мы знали и потому приставили к нему в качестве наблюдателей людей шустрых и бесконфликтных. Сколько? 94 ребенка, Кушинахиме, с поклоном доложил один из родичей. 12 похожи на Узумаки. Похожи, приносим свои извинения, Кушинахиме. Уловив недовольство, мгновенно склонился старший в низком поклоне. У нас не было возможности проверить на месте, а распечатывать свитки я не решился. Я побарабанила пальцами по земле, пожала плечами и повернулась к Кокузу. Договаривались на 500 тысяч за работу и сверху по 5 тысяч за каждого ребенка и 10 за каждого Узумаки. Распечатывать не хочу. 70 тысяч в качестве компенсации возможных неточностей устроит. Подсчеты Нукинин произвел мгновенно. Устроит. Спустя минуту он сидел возле сундука, пересчитывая толстые связки золотых монет. Абсолютно непрошибаемый хам, жадный до карикатурности. Впрочем, своих денег он заслуживает. Так что на оскорбительное поведение вполне можно закрыть глаза. Одной из причин всеобщей ненависти к облачникам является их манера красть детей. Не то чтобы остальные подобным не занимались, не в таком масштабе и не настолько нагло. Кумовцы похищали детей отовсюду, даже у формальных союзников, затем промывали им мозги и в зависимости от ценности похищенного определяли дальнейшую судьбу. Могли отдать в семью кому-то из своих шиноби, могли подождать, пока девочка подрастет, и превратить ее в родильную фабрику. По-разному поступали. Благодаря устойчивому геному, маленькие Узумаки ценились особо, поэтому одним из условий согласия Кума на участие в штурме Узушия стала передача им всех пленников. Как ни странно, пленники были, хотя эвакуировали всех, или может детей получили иными путями. В любом случае, разведке удалось выяснить, что до 4 лет содержали малявок в приюте, расположенном примерно в сотне километров от Гакури. Их несколько по стране разбросано, где остальные, мы пока не знаем. Если б знали, Кокузу бы туда наведался. Или не Кокузу, я тоже с удовольствием приму участие. Персонал, в расход, детишек, в свитки и валить, пока тревогу не подняли. Получив гонорар, Нукинин удалился, отказавшись от помощи. Ну и фиг с ним, нам же проще. По архипелагу шныряли многочисленные группы шиноби неявной принадлежности, символ Канахи-Нахитай о те ничего не значил, да и с листовиками встречаться лишний раз не хотелось. Нас здесь, по идее, быть не должно. Поэтому отряд медленно, осторожно, с легкой паранойей в глазах путешествовал в южном направлении. Места знакомые, примерное расположение секретов известно, и все равно, дорога до побережья страны огня заняла 13 дней. По нынешним временам очень неплохой результат. Только там, в относительно безопасном убежище, мы распечатали свитки и рассортировали добычу. Детишек подкормили, подлечили, снова засунули в свитки, затем маленьких Узумаки с поклоном вручили мне с просьбой позаботиться о подрастающем поколении, всех остальных отправили в главную ветвь. Тех, у кого есть родня в листе, вернут их соклановцам, приобретая должников, кого-то примут в вассалы, кого-то продадут или обменяют. В любом случае, проверять менталисты станут всех. В этом возрасте нельзя поставить глубокие закладки, но лучше перебдить. Реальный урон, понесенный Кумагакури Носата, оказался не слишком велик. По меркам этого мира, конечно же. Полгода спустя родичи переслали в Тагутигакури закрытый доклад, составленный аналитиками листа, в котором подсчитывались потери облака и делался неутешительный вывод о сохранении боеспособности шиноби страны молний. По масштабам разрушений бомбардировка выходила сопоставимой с кратковременным полноценным воплощением Биджу. Иными словами, тот же Хаширама некогда зажигал и покруче. Погибло много гражданских и слабосилков, были разрушены строения, включая госпитали и архив, уничтожены склады и скрытые помещения в скалах. Все это проходило по графе «Восстановимые потери» и на стратегию серьезно не влияло. И все-таки можно сказать, что поставленной цели, ослабление и вывод из войны Кума, операция достигла. Нанесенный по моральному духу войск удар был страшен, рядовые шиноби облака едва ли не в открытую говорили, что войну надо заканчивать. В другое время, возможно, они бы сцепили зубы и держались, но тут на нашей стороне сыграло несколько факторов. Во-первых, шиноби банально устали. Война шла давно, шла безуспешно, потери были высоки, поэтому даже привычные ко всему ветераны начали тихонько роптать. Во-вторых, один из булыжников по чистой случайности упал на территорию второй ветви клана Би и раздавил несколько старейшин, тем самым пошатнув существующую в Гакури систему политических сдержек и противовесов. За освободившиеся посты немедленно началась подковерная возня, верхушке стало не до боевых действий. Каковые действия, и это в-третьих, не замедлили активизироваться. Милая кузина Ика-чан работала на износ, напоминая всем и каждому, за что Девятихвостого не любит так сильно. Ее жениха, красавчика Намикадзе, отозвали с фронта Сывы и тоже дали работу по профилю. Собственно, Целый месяц все S-ранговики Листа занимались тем, что уничтожали живую силу противника. Учитывая, что сопоставимых по уровню бойцов у Кума было намного меньше, и они действовали в одиночку, становится понятно, почему передовые части облачников обезлюдили. После того, как умники Нара сочли воинскую элиту молниевиков достаточно выбитой, они провели ротацию. Эски вместе со страховавшими их джонинами Оранга отошли на отдых, и в бой вступили их менее смертоносные коллеги, бравшие не столько умением, сколько числом. Ситуацию для кумовцев ухудшило также появление экспедиционного корпуса Суны. Песчаники не вовремя вспомнили о старых обидах и воспылали жаждой мести. Или, что более вероятно, Суна боялась не успеть к дележу пирога. Облако оказалось не готово к столкновению с противником, широко использующим яды. У него не имелось ни обширного пула ирининов, как в Канахе, ни бешеной регенерации кланов страны Земли. И вот в такой обстановке Туман объявил о выходе из Тройственного Союза и готовности провести мирные переговоры. Говоря откровенно, в стране воды царило затишье, бои там носили редкий и велотекущий характер, так что острой необходимости в прекращении войны у Кири не имелось. Если не считать желание сосредоточиться на решении внутренних проблем, грозящих развалить скрытую деревню на части. Посылая проклятие на голову сепаратиста, следом делегации прислали облако и камень. У них не осталось иного выбора. Первые потеряли кучу бойцов и срочно нуждались в передышке. Вторые рисковали остаться один на один против воинской машины Листа. Таким образом, мои дорогие, сейчас самое время действовать, обласкала я взглядом учеников. Кто скажет, почему? Первым высказался Хироши, и высказался правильно. Им не до нас. Мир вроде есть, но война не закончена, так что и боевых действий не ведется, и все шиноби заняты слежкой друг за другом. Умница. Все так и есть. До тех пор, пока мирный договор не подписан, армии великих Гакури не отвлекаются на сторонние факторы вроде нас. Поэтому у нас есть 2-3 месяца на обтяпывание личных делишек, потом будет сложнее. Война нанесла торговле серьезный урон. Впрочем, не только торговле, производство тоже пострадало, за исключением, может быть, стратегических отраслей. Вот, например, раньше южное побережье страны рек славилось своими стадами коз, из шерсти которых шили неплохую одежду, но сейчас от тех стад мало что осталось. Проблемы с реализацией пираты разорили местных жителей, им не до торговли. Или, скажем, до второй войны в стране ветра делали очень качественную стеклянную посуду, а теперь редко когда придет караван, мастеров не осталось, повыбили. По идее, сейчас торговля должна восстановиться, пожал плечами Акая. Это хорошо, заказов станет больше. Верно, на какое-то время заказов станет больше, потом в дело вернутся шиноби великих деревень и шиноби вольных кланов вроде Тагути, снова придется довольствоваться крохами со стола гигантов. Неприятная перспектива. Но, сенси, тут уж ничего не поделать. Вы сами говорили, что с крупными структурами отдельные кланы бороться не могут. Да, не могут. Если только сами не войдут в состав схожей структуры или не имеют иную, сопоставимую по силе, крышу. Ни того, ни другого у нас формально нет, поэтому бороться мы не будем. Это как, дорогие ученики, вы учитывайте, что у нас, помимо денежной, есть еще несколько проблем, вздохнула я. Моя личность неплохо засветилась на последнем этапе войны. Даже если правда о бомбардировке Кумагакури не выплывет, и облако, и туман, и камень попытаются меня ликвидировать или как минимум станут присматривать, чтобы чего не натворило. Безвылазно сидеть в Тагути я не хочу, ибо это бесперспективно, а поездки приведут к тому, что рано или поздно маршруты просчитают аналитики и начнут всерьез интересоваться жизнью страны моря, чего нам совсем не надо. Нельзя привлекать внимание к Тагути-Гакури. Кроме того, сама Тагути свой потенциал исчерпала. В каком смысле? Хироши чуть не подавился чаем. В прямом. Деревня задумывалась в качестве тихой гавани, стоящей на отшибе и не привлекающей внимания. С первым мы справились, а со вторым, мальчишки дружно полезли чесать затылки. Да, внимание Тагути-Гакури привлекало немало, в силу своего внезапного появления и став одной из крупнейших рыбин в пруду. Пока что на региональном уровне. В политику не лезем, великим деревням дорожку не переходили, ярко выраженных источников доходов нет. И все-таки мы слишком сильны на общем фоне и потому вызываем интерес, пока что вялый. Нас уже сейчас много, а вскоре станет еще больше. Уже принято решение всех найденных полукровок отправлять к нам. Кроме того, некоторые взрослые узумаки выражают недовольство сложившимися в Канахе порядками, Их тоже начнут под благовидными предлогами отсылать из деревни. Уже скоро, после подписания мирного договора, в Тагуте их отправлять нельзя. Сильные бойцы, многие с характерной внешностью и клановым обучением. С той же эффективностью можно послать официальные извещения в газеты с подписями и печатями. Здесь узумаки. Между прочим, во всех крупных странах издавались газеты, не менее 3-4 наименований в каждой. Официальные дадури и выдержанные в тошнотворно-верноподданническом стиле, они доносили до простого люда, вернее, до состоятельных горожан, купцов и низшего чиновничества, мнение двора по тем или иным вопросам, ну и немного информации о делах у соседей. Чисто новостного издания для предпринимателей не существовало. Почему бы мне этим не заняться? Короче говоря, есть мнение создать нечто вроде собственного дзэйбацу. Термин «корпорация» здесь неизвестен, а вот крупные торговые дома существуют. Предполагается, что свою деятельность он будет вести исключительно в регионах, дружественных узумаки и в тесном взаимодействии с местными властями. Тут тебе и безопасность, и рынок сбыта, и возможность вербовать на службу шиноби, и много чего еще. Плюс все заинтересованные стороны будут знать, примерно где находится некая узумаки кушина и чем занимается, чем успокоит свою паранойю. Синси, стоит вам объявить о своих планах, и тоже кума сразу пришлет группу зачистки, заметила Сачика. Поэтому я и не стану ничего объявлять. А насчет ликвидаторов, конечно, пришлют, причем не раз и каждая деревня. Для того я с Шимурой Дона и связалась, что он руководит лучшей разведывательной структурой в мире и полезной лично ему добровольной изгнаннице об угрозе сообщит. Может, даже своих бойцов на помощь направит. Сестра изменилась. Исчезла щербатая смешливая девчонка, неуклюже таскавшая сладости с кухни и в темноте залезавшая в мою кровать, чтобы обсудить знакомых мальчишек. Сейчас на меня смотрела уставшая женщина, еще молодая, уже много повидавшая. Ей, в определенном смысле, пришлось намного труднее, чем мне. Когда их распечатали в Канахе, рядом никого из близких не было, муж погиб, мать тоже, про меня ничего не известно и надежды встретиться нет. Хорошо хоть, дочь жива и рядом. Из имущества уцелело только то, что надето на себе, денег нет, поселили их в небольшой комнатушке площадью в 3 татами. Еды хватало, но питались поначалу в общей столовке, правящая ветвь вместе с младшими и вассалами, что для сословного общества довольно круто. Давили не самые радостные вести с фронтов, руководство Канахи требовало у клана печати и бойцов, постоянно возникали какие-то мелкие неурядицы со старожилами, особенно с Хьюга, и так уж получилось, что разруливать проблемы пришлось именно ей, больше некому оказалось. Мы час ревели, обнявшись, хвалаками, сдержались и не при подчиненных начали. Страшнее всего было дважды. Первый раз, когда Ивайкума скоординировали наступление и разведка прохлопала. Китара сама обмолвился, тогда все держалось на волоске, и, если бы наши не применили печать чистого неба, фронт мог бы посыпаться. Мы барьеры вокруг деревни укрепляли, кое-кто на юг бежал. Потом, уже под конец, пошли разговоры о том, чтобы разрешить отправлять генинов в действующие части. Причем не опытных генинов, которые больше 2 лет в строю, как раньше, а выпускников. Ты не представляешь, что в клане творилось. Мы же не учиха, которые с 6 лет воюют. У нас долгий срок подготовки. Мику сидела рядом, привалившись к моему боку. Кажется, она боялась, что я исчезну, сбегу, и не отпускала мою руку, ухваченную, едва мы вошли под барьер. Если бы Орочимару сама не устроил бомбардировку Кума, облачники не согласились на мир. Война бы продолжилась, а войскам нужны резервы, и детей погнали бы на передовую. Орочимару-сан, наверное, стал популярен, не то слово. Нас, узумаки, тоже хвалит, но в основном слава досталась ему. Немного обидно, но лучше так. Чем меньше внимания привлечено к одной скромной принцессе клана Узумаки, тем ей спокойнее. Думаешь, мирный договор наконец-то подпишут? Все так считают, кивнула сестра. Туман практически вышел из войны, осталось только оформить условия соглашения документально. Облако и камень потеряли много бойцов, они измотаны и готовы к уступкам. Микото-сан говорила, что нынешним Райкаге многие в его клане недовольны. Он молод и горяч. Что насчет нашего главы? Мику подумала и пожала плечами. Знаешь, я скажу странную вещь, но если бы Акира сама остался жив, он справлялся бы хуже. Жизнь в Канахе сильно отличается от того, что было в Узушиа, и не все из старших поколений могут привыкнуть к переменам. Молодым проще, особенно тем, кто побывал на войне. Сокомандникам поневоле учишься доверять. А наши старики, да сколько тех стариков-то осталось, вздохнула Мику. Сама знаешь, почти весь прежний совет старейшин остался на Узушия, искупать позор. Только главы семей спаслись, остальных пришлось выбирать из выживших. Причем раньше у нас было 26 старейшин в Большом Совете и 7 в Малом, сейчас их 12 и 5, и Якачан. Ах, да, милашка Яка, невольно оживилась я, как она там, к свадьбе готовится. Она раньше в Листе редко бывала, пока перемирие не заключили, в основном находилась на фронтах, в личном подчинении командующих армий. У нас с ней отношения не сложились, из-за меня, из-за тебя, со вздохом согласилась сестра. Она тебя не любит, горе-то какое. Прямо не знаю, как дальше жить буду. Мне захотелось немного подурачиться. Яка тебе сильно досаждает? Да не особо, скривила губы Мику. Мы почти не пересекаемся. Хотя уколоть она всегда рада, а я же не ты, и боевой ранг совсем не тот, и целительский, особого авторитета в клане тоже нет. Если бы не твои рассказы про учиха, сидела бы сейчас на мелкой хозяйственной должности замужем за недавним джонином и детей рожала. Ты с учиха часто общаешься, через меня идут их закупки. Многие да практически все кланы Канахи договариваются о прямых поставках печати, им легче слегка переплатить, чем надеяться на расторопность интендантской службы. Мы с учиха Микото-сан иногда часами торговались. Приятная женщина, угу. Ее старшему сыну 6 лет, он генин, и Микото-сан жутко боялась, что его отправят на фронт. 6 лет, повторила я, не в силах поверить. Генин, учиха, пожала плечами сестра, словно это слово объясняло все странности. Кстати, очень развитый и рассудительный мальчишка. Моя на него смотрела, открыв рот, а потом спрашивала, почему она такая дура. Ты отправила Шинка-чан в академию? Нет, и не собираюсь. Неожиданно резко вскинулась Мику. Будет на домашнем обучении. Так, по крайней мере, я могу быть уверена, что она уйдет из деревни подготовленной, со всеми нужными знаниями, а не недоучкой. Да не может быть, чтобы все было настолько плохо. О, на словах все замечательно, фыркнула она в ответ. Основы тай, нинный ген, курс права и 5 драгоценностей, базовые знания по Ирины Фуин. Формально есть большой выбор дополнительных дисциплин вроде букидзюцу или методик ведения следствия. Только нужно помнить, что учитель ориентируется на самых слабых учеников, то есть на бесклановых, поэтому по нашим меркам программа слабая или в лучшем случае повторяющая то, что уже давно пройдено. Знаешь, что делают те же учиха или синджу? Они учат детей дома. Почти все клановые сидят на домашнем обучении, исключение составляют наследники правящих семей, которые ходят в академию, чтобы устанавливать там связи. Странно. Мне всегда казалось, что программа обучения в академии сильная. Взять те же 5 драгоценностей, так называли математику, географию, совмещенную с религиозным воспитанием и этикетом историю, каллиграфию и гибрид литературы со стихосложением. Это необходимый минимум, знать который обязан любой знатный человек, претендующий на нечто большее, чем прозябание в деревне. Знакомые из Канахи тоже недовольство академии не высказывали, впрочем, мы в основном общались на другие темы. Хотя определенная логика в словах Мику есть, узумаки взрослеют немного медленнее, на уровне обычного человека, так что учеба на общих основаниях нам не подходит. Ну, вообще-то Шинка-чан как раз и принадлежит к правящей семье. Вот лет в 13 поступит. Выпускные экзамены 2 раза в год. Пусть отучится 6 месяцев, отдохнет, обзаведется знакомыми, а я за этот срок определюсь, с кем она будет в команде. Выход на чиновников, ответственных за распределение, у меня уже есть. Разве этим занимаются не учителя? Статус учителей у них есть, как и у всех сотрудников академии, согласилась Мику. Первичные списки подают классные руководители, затем составы команд утверждаются секретариатом и самим Хокаге. Если есть лапа в секретариате, то все можно переиграть. Жирная должность. Еще бы. Кстати, по поводу учеников. Во время пребывания в Листе, моя команда участвовала в дружеских поединках с командой Намикадзи Минато-сана, жениха нашей любимицы. Не знаешь, что с ними стало? Надо кошку завести. Они, говорят, хорошо нервы успокаивают. Да вроде бы, все целы, нахмурилась Мику, припоминая. Мальчишку учиха я видела перед отъездом, он очень шумный. Рин-чан в госпитале появляется, на 2-й хирургии дежурит. Про Какашикуна не знаю, но раз Монхатаки в зале совета деревни не снят, значит, как минимум один чунин в клане есть, а Какаши-кун ведь последний. Спасибо богам, что все живы. Похоже, канон сломан окончательно. То есть я и раньше понимала, что так, как в манге, события развиваться уже не будут, просто сидела где-то в подсознании, что все еще можно вернуть на старые рельсы. Нет, уже нельзя. Здесь, в реальном мире, Лист выиграл третью войну, поэтому власть Сарутоби незыблема и в ближайшие лет 5 никто не сможет покуситься на его кресло. Минато-кун, один из героев войны, но именно, что один из, причем Орочимару восхищаются сильнее. Не думаю, что Змеюке придется становиться Нукинином. За вывод облака из войны ему простят многое, и учитель, которому нет необходимости жертвовать запачканной фигурой, прикроет в случае чего. Глядишь, лет через 15 станет четвертым Хокаге некто со змеиными зрачками, неестественно белой кожей и стрёмным бантом на заднице. Хей, внезапно толкнула меня локтем сестра. Джирая-сан написал вторую книгу из серии «Демоница из ада». Называется «Возвращение бессмертного зла». Вот козел, я ведь с ним еще по поводу первой не пообщалась. Мику захихикала, прикрывая рот ладошкой. Он начал писать ее сразу после того, как пошли первые слухи, что ты жива. Передай ему при встрече, что земля круглая, за углом встретимся. Передам, тогда он точно третью напишет. Обратно в Канаху Мику уехала через месяц. Хотела бы я написать, что сестра гостила, но это будет неправдой. Большую часть времени мы мотались по океану Нанмин, выстраивая логистические цепочки. Купить стеклянную посуду в ветре, отвезти ее в страну рек, там на заготовке наносился простенький фуин и получившийся хай-тек продавался оптовикам. На часть вырученных денег у местных умельцев брали изделия из металла, которые переправлялись в чай. Качество серпов и прочего железа было таково, что кроме крестьян, никто их покупать не собирался, поэтому с обработкой мы не возились. Прибыль от операции в чай шла на закупку провизии, недостаток которой вечно испытывали на островах, например, в той же стране морей. На острове Сувари еду обменивали на лекарственные травы, выращиваемые местным кланом шиноби, причем прибыль выходила очень хорошая, из-за репутации буйных психов с жителями Сувари обычные торговцы старались не связываться. Репутация, если честно, оправданная. Чтобы заключить контракт, мне пришлось лично отправить на тот свет наиболее неадекватных представителей клана. Убийство пятерки своих родичей оставшиеся восприняли совершенно нормально, посчитав естественной частью процесса торгов, и вроде бы договоренности нарушать не собираются. Остаться сестра не захотела, и я ее прекрасно понимаю. В Листе у нее дочь, налаженный быт, определенный статус и безопасность, то, чего здесь она не получит, не в обозримые лет 10 точно. Формально у меня даже дома нет, живу на корабле и мотаюсь по волнам, аки скиталец проклятый. Мику неплохо устроилась и на хорошем счету у Китара сама, в деревенскую жизнь влилась, подумывает о новом замужестве и вроде бы кандидатура подходящая есть. Нафига ей сюда переезжать? Поэтому я особо Мику не уговаривала, смысла нет. Ей Шинка в Канахе лучше, мне тоже спокойнее, что она там, под присмотром Китара сама и других родственников. Проводила, поревела вместе на прощание и продолжила заниматься делами. А дел-то внезапно оказалось много. Парадная, главная официальная база ветви Узумаки в добровольном изгнании, как нас называли в документах, находилась в Карацу, крупнейшем порту страны рек. Там мы поставили укрепленное поместье, защищенное даже лучше стандартного филиала клана, и устроили нечто вроде промышленного центра. Почти три десятка моих соклановцев проживали в Карацу на постоянной основе и занимались изготовлением печати низшей и низшей средней сложности, созданием простых артефактов и принимали заказы на нечто более серьезное. Это самое более серьезное привозили из трех мест. С тайной базы на крохотном островке в океане, о которой, я уверена, в ближайшем будущем станет известно, из Тагути-Гакури и, в особых случаях, из Листа. Также в поместье принимали тех узумаки, кто решил покинуть Канаху, тренировали молодежь, занимались сбором разведывательной информации и много чем еще. Хотя львиную долю времени я проводила в Карацу, навещать другие ключевые точки тоже приходилось достаточно часто. Ответственности за Тагути-Гакури с меня никто не снимал, хорошо еще, что в скрытой деревне жизнь налажена и со всеми возможными трудностями справляются заместители. Часть народа оттуда я перетащила в Карацу и другой филиал, поменьше, в стране чая. В чае мы нашли общий язык с одним местным кланом и под его прикрытием занимались опять-таки производством расходников, Реализацию партнеры брали на себя. Вообще, надо сказать, что взрыв печати во всем своем ассортименте пользовались колоссальным спросом. Их берут и простые наемники, и самураи, даже обычные торговцы приобретают. Не менее охотно народ раскупает запечатывающие свитки, правда реже, ценник не все осилит. Я с огромным удовольствием разместила бы в чае основную базу. Тут имелся просто огромный рынок в лице клановых союзов шиноби, здесь проходили крупнейшие торговые пути и продукцию Узумаки местные знали, помнили и ценили. Увы, имелось несколько препятствий, которые вынудили ограничиться небольшим представительством на западном побережье. Во-первых, близость контролируемых туманом территорий. То, что сейчас в Кире резня, вовсе не означает, что через 5-10 лет ситуация не изменится, а мне надо смотреть на перспективу. Во-вторых, к чаю проявляет неприкрытый интерес Лист, начиная от основной ветви моего клана и заканчивая подчиненными Шимуры Дона. Не хочется быть вовлеченной в эти игры. И, наконец, присутствие Узумаки вряд ли понравится туземцам. Они ничего не имеют против и даже приветствуют появление торговой площадки, будут рады магазину с парой-тройкой мастеров, но опорная точка великого клана им тут совсем не нужна. Спалят. Таким образом, к моменту подписания мирного договора, ознаменовавшего конец третьей войны Шиноби, у меня имелось два полноценных укрепленных филиала, в Карацу и Тайный, предназначенный на убой, и 5 торговых представительств. Для начала неплохо. Еще в активе числились один скоростной кораблик, местный аналог яхты, и 4 пузатых грузовоза, ходивших парами вдоль берегов. Товар они перевозили дорогой, поэтому без сопровождения шиноби не ходили. Итак, мир заключен. В целом, Лист в формальном союзе с песком войну выиграли, и подписанные соглашения этот факт зафиксировали. Угроза правого фланга Канахи нейтрализована надолго, даже если Кири умудрится избежать гражданской войны, что вряд ли, восстанавливаться он будет долго. На восточном континенте туману крепко дали по зубам, мелкие скрытые деревни на юге осознали таки исходящую от кровожадного соседа опасность и наконец-то объединились в союз. Сделай они это раньше, Узушия вполне могло бы выстоять. Ну, лучше поздно, чем никогда. Короче говоря, туман завяз в проблемах и на существенное время выключен из большой игры. В меньшей степени пострадала Кума. Они потеряли много сильных бойцов, в результате наших сарачимару действий нанесен серьезный ущерб следующему поколению. Да ладно, не буду прикрываться гладкими фразами, мы убили детей, которые могли бы стать нашими врагами. В моем прошлом мире за подобное судят, здесь считают героями. Я своим поступком не горжусь, но и жалеть не жалею. Смирилась. Так вот, облако. Помимо людских потерь, они получили довольно серьезный кризис власти, потому что Яндаймёр Икаге и его команда не пользуются тем авторитетом, которым обладал его отец. А родней у него немало, и некоторые принцы в возрасте считают себя более подходящими носителями шляпы, пояса и плаща владыки. Причем кое у кого даже есть основания так думать, их претензии подкреплены подвигами в прошедшей войне. Надеюсь, кризис будет углубляться, и да одарит небожители своей милостью подчиненных Шимуры Дона. Еще Кума потеряла территорию, обязалась вывести войска из страны Мороза, согласилась на грабительские пошлины на продукцию своих ремесленников, уступила контроль за рядом крупных месторождений железа и меди, ограничила число контрактов в других странах, да много в чем его ограничили. Если суммировать все потери Кума, то можно сказать, что оно утратило значительную часть набранного до войны потенциала и больше не наступает на пятки Листу. Легче всего отделалась Ива. Ну, отказались они от влияния на траву, дождь и коготь, объявили, что не считают данные страны зоной своих интересов, и что камень сохранил управленческую структуру и продолжает развиваться, не утратив ключевых элементов своей ресурсной базы. Мои поздравления, Цучикаги-сама, превосходная работа. Что касается Канахи, Лист победил, притом не достигнув стратегических целей. Основными его противниками до войны являлись Облако и Камень, которые продолжают оставаться в том же статусе. То есть главные враги по-прежнему сильны. В определенном смысле, положение Канахи даже ухудшилось, потому что система буферных зон, это гениальное творение Синджу Табирамы, в значительной степени исчезла. Стрекоза разрушена, водоворот тоже. Да, в ответ шиноби Листа стерли в пыль деревни Мороза и Неба, но дыры-то в барьере никуда не делись. Хотя положительных моментов все-таки больше. Фланги, теперь, обезопасены. Экономика получила и получит мощнейший стимул для развития, то есть с деньгами проблем не будет. Возросшие доходы позволят выкупать у крестьян больше детей с развитой системой циркуляции чакры, построить больше школ для шиноби низшего звена, нанять больше сенсеев и в результате лет через 15 получить крупнейшую в истории толпу мяса. Также деньги помогут перетянуть на свою сторону нейтральные кланы из других стран, выкупать нукининов, содержать приюты для одаренных детей с геномом, словом, воспитывать бойцов более высокого уровня, элиту, джонинов А и С рангов, таким образом не получить. Штучная работа есть штучная работа, однако качественно натасканная на совместные действия команда чунинов одного джонина в 4 случаях из 5 положит. Гуртом и батьку бить легче. Власть Хокаге тоже укрепилась, отсюда большая централизация, что для живущего войной мира хорошо, а для великих кланов плохо. С другой стороны, действуя вместе и ведя правильную политику, великие кланы вполне способны защитить свои интересы легальными методами. Конечно, прежней кровавой вольницы не будет, но с моей точки зрения так только лучше. Противоречия между крупнейшими странами никуда не делись, и рано или поздно их попытаются разрешить привычным способом – войной. Нынешнее поколение бойней наелось досыта, поэтому в следующий раз застрельщиками выступят те, кто сейчас не успел. Подрастут, заматереют, займут должности повыше, обретут реальное влияние на политику. Лет 15-20, думаю, вот из этих сроков и будем исходить. Эпилог. Природа всегда стремится к равновесию, наделяя детей своих равно сильными и слабыми сторонами. Людей это тоже касается. Взять, к примеру, Орочимару, лежать Саннину в могиле, не уравновешивайся несносный характер потрясающей харизмой и гениальными мозгами. Сестра говорила, в Канахе нас почти поженили. Чушь полная. Орочимару, по-моему, вообще не способен любить в том смысле, в каком мужчина любит женщину. Уважать, восхищаться может, даже может сделать ее матерью своего наследника, если вдруг надумает обзавестись, и будет оказывать ей все положенные по статусу почести, но в душу не пустит. Не нужна ему вторая половинка, самодостаточен он, и, вроде бы, асексуален, но на эту тему я с ним не заговариваю. Во избежание, так сказать, вы изменились с нашей последней встречи, Кушина-сан, заметил змей, развалившись на подушках. Ему, похоже, нравится работать так, среди разбросанных по полу бумаг, чертежей и кусков артефактов, тем более что я неформальный стиль общения поощряю. Стали спокойнее, если помните. Тогда мы ожидали визита ликвидационной команды облака. Конечно, я волновалась. И от волнения превратили цветущую долину в средних размеров озера. Слушайте, ну пора бы забыть то недоразумение. Это же логично. Чем гоняться за элитной группой ликвидаторов, эффективнее заманить их в ловушку и взорвать разом. Я ни в коем случае не критикую сам метод, пожал плечами змей. Мне просто обидно. Знаете, сколько ваши соклановцы затребовали за печать хранителя Юго-Востока, столь небрежно вами использованную? Нет, сколько же? 12 миллионов. 12? Ну, да, если со скидкой, то примерно столько она и стоит. Но я-то рисовала сама, хотя могли бы потратить это время куда более продуктивно. Согласна, могла бы, но надо же мне совершенствоваться. Административные обязанности лежат тяжким грузом. Руководство компании оказалось занятием сложным и утомительным. Если бы не клоны и медицинские техники, не знаю, когда бы находило время для собственного развития. Есть еще один крайне неприятный фактор. Ликвидаторы, не считая мелких покушений, обычных в жизни любого высокорангового шиноби, за мной 5 раз высылали полноценные смерть команды. Один раз камень отрабатывал обязательную программу, свежих претензий у них нет, просто показывали, что не забыли. Один раз хиленько туман отметился, эти послали бы и больше, но у них все ресурсы скованы гражданской войной, и 3 раза навещало облако. С посланцами Кума пришлось повозиться. К моему великому счастью, всякий раз перед визитом незваных гостей приходила весточка из Канахи, от Шимуры Дона, поэтому драки шли на подготовленной территории и на наших условиях. Не факт, что отбилось бы без предупреждения, долг платежом красен, просьбы корня у нас проходят вне очереди. Как правило, Шимура Дона заказывает печати разного рода, но иногда приходится выступать в качестве силовой поддержки. Хотя последнее случается нечасто, все-таки закрытая структура типа Анбуни не любит привлекать к своим операциям посторонних. Одноглазый фанатик наверняка предпочел бы обойтись своими силами, если б мог, да только ресурсов у него сейчас недостаточно. Лучшая часть его бойцов полегла 5 лет назад, Акацки больше не существует. Участвовавший в той операции на основных ролях Орочимару не особо распространялся о происшедшем, фактически, из него только и удалось вытащить сухую выжимку по результатам. Много рядовых шиноби из корня Ями погибло, Ханза Саламандра и Шимура Данза тоже пострадали, зато их врагам пришлось совсем туго. Яхика и Нагата мертвы, Конан захвачена в плен, ее дальнейшая судьба мне неизвестна. Рядовой состав Акацки погиб полностью. Удалось убить 2 нукининов Учих, причем, по мнению змея, их было больше и остальным удалось сбежать. Выходит, по большому счету Шимура сама остался с носом, уничтожив исполнителей, он по-прежнему ничего не знает ни об организаторах, не о их планах. «Я Узумаки, Орочимару-сан», напомнила змею. «Мы мыслим посредством Фуин. То, что для вас является дорогостоящим расходником, для меня в первую очередь возможность попрактиковаться в любимом искусстве. Возможность редкая, потому что времени на создание чего-то высокого никогда не хватает. Помнится мне, когда-то вы надеялись, что независимость даст вам свободу», — подколол Орочимару. «Так и вышло. В Конохе меня ограничивали бы намного строже. Основная ветвь держит меня на длинном и мягком поводке не по доброте душевной. Внутренние интриги в самом листе отнимают у них львиную долю ресурсов, и для присмотра за 2 внешними проектами банально не хватает кадров. Нет, если вдруг я взбрыкну, способов приструнить возжелавшую самостоятельности принцессу у них найдется множество. Однако до тех пор, пока поводов для вмешательства нет, старейшины заняты своими делами. Хотя количество соглядатаев и в Тагуте, и в Узумаки Нодзе и Бацу с каждым годом только растет, прямо пропорционально общей численности занятых в обеих структурах шиноби. Да уж, хватка старейшин Узумаки вызывает оторопь, — протянул змей, — равно как и их активность. Понимаю ваше желание держаться подальше от столь энергичных людей. В этой фразе чувствуются личные впечатления. Я присела напротив, предчувствуя свежую сплетню. Мы часто общаемся в последнее время. Совет Джонинов принял проект закона об обязательной комплектации одежды некоторыми комплексами Фуин, и ваши сородичи стараются под этим предлогом срубить денег побольше. Ну так для того они закон и проталкивали. Да, конечно, знали бы вы, какие они упертые. Да я сама такая. Закон об обязательной амуниции, по сути, вводил неизвестное доселе в этом мире понятие форменной одежды. Раньше существовало 2 предмета, показывающие статус шиноби, хитайте и выдававшийся при присвоении ранга чунинский жилет. Последние носили не всегда, и вообще народ одевался, кто как хотел. Недавно мои родичи подсуетились, и теперь шиноби-листа будут обязаны носить на миссии их комплект брони, а капитаны команд получат в свое распоряжение набор печатей на все случаи жизни. Во сколько это удовольствие обойдется бюджету, остается только гадать. Действует закон в отношении команд первой и второй категории, то есть клановых, и наверняка приведет к уменьшению потерь. То, что Узумаки хотят денег, понятно, — небрежно махнул рукой Орочимару. Так ведь они под предлогом большого заказа просят вывести часть фуин-мастеров из состава полевых шиноби. Просит уменьшить квоту генинов, просит уменьшить количество печатей, отдаваемых в фонд деревни. Не слишком ли нагло, вы считаете, я начну их осуждать? Правильно, старейшины все делают. Проси больше, чтобы получить хоть что-то. Но зачем так настойчиво? В голосе Саннина прозвучала настоящая мука, и я поневоле ему посочувствовала. Да, вынести мозг старейшины могут знатно. Хуже них только Хьюга. Альянс великих кланов состоялся. Узумаки дружны с Синджу, Узумаки нашли общий язык с Учиха, Синджу наладили отношения с Хьюга. Без сложностей не обходится, но в целом кланы выступают единым фронтом, и Сарутоби приходится изрядно вертеться, чтобы проводить свою политику. Впрочем, старый обезьян справляется. К слову об Учиха. Навещавшая меня 1/2 года назад Мику с пеной у рта клянется, что никакие они не хладнокровные социопаты со склонностью к суициду, и что на самом деле характер у них взрывной. Просто прикидываются умело и с детства учатся лицо держать. Сестренка вышла замуж 2-й раз, их сыну Синдзи идет 2-й годик. Муж, Рюта-сан, старше Мику на 20 лет, у него есть взрослые дети от 1-го брака. После войны осталось очень много вдов и девушек детородного возраста, их ведь спасали одними из первых, поэтому сейчас в клане многие мужчины помимо жен имеют наложниц, иногда не по одной. Вообще-то у нас такое не принято, но Узумаки надо восстановить численность. Если вы не хотели заниматься политикой, то зачем соглашались занять должность командира НБУ? Глупец был потому что, и поверил сладким обещаниям Хирузина Сенсея. Мгновенно взъярился змей. Он обещал чисто декоративную должность. Всей текучкой должны были заниматься замы. И вы поверили. Он был очень убедителен. Орочимару нечеловечески гибко изогнулся, приняв странную позу. «Недавно я подал прошение об отставке», он отказал. Заявил, что не видит на этой должности никого другого. «Вообще-то говоря, так оно и есть», согласилась я со словами Сарутоби сама. В ответ на слегка изогнувшуюся бровь пояснила. «Командир НБУ негласно считается вторым по силе шиноби деревни и преемником Хокаге, в случае гибели которого до момента избрания нового Хокаге исполняет обязанности главы листа. Поэтому ваш сенсей костьми ляжет, но не допустит на этот пост Намикадзе или Учиха Фугаку. Есть же сильные шиноби не из числа его оппонентов. Из них С-ранг присвоен четверым. Шимура Дона руководит корнем и у него свои интересы. Цунади-сан не оставит госпиталь, Джирая, во-первых, клоун, во-вторых, слишком умен, чтобы попасться. Остаетесь вы. Что? Отреагировала я на удивленный взгляд. То, что я не люблю вашего дружка-извращенца, вовсе не означает, что я не признаю его достоинств. Просто вы первая моя знакомая, кто назвал его умным. Да он устроился лучше нас обоих, вместе взятых. Змей не нашел возражения эскиз окончательно. Не могу сказать, что полностью довольна своей жизнью. Я никогда не мечтала стать руководителем, наоборот, хотела достичь ранга в медицине и заниматься научными исследованиями, ведя тихую жизнь где-нибудь вдали от невзгод. В другом мире, более безопасном, так бы и вышло. Здесь, увы, пришлось стать сильной, а сила накладывает ограничения. С другой стороны, не входи я в местный топ-100 опасных бойцов, лежала бы сейчас в могилке. Погибла бы при штурме Узушия или в одной из покушений. Хочется верить, что позднее оба проекта, мной курируемых, станут требовать меньше пригляда, и я со спокойной душой отойду в сторону. Даже знаю, на кого скинута Гутигакури. За прошедшие 5 лет Сачика из умненькой девочки превратилась в красивую, знающую себе и другим цену девушку с великолепными мозгами. Лучшая моя ученица. Хироши и Акая, сильные бойцы, опытные, знающие, настоящие шиноби. Но нет в них той искры, которая превращает просто крепкого профессионала в гения. Увы. Поэтому Сачика стала лидером в их троице, и именно ей предстоит, со временем, сменить меня на посту официального главы Тагути Ичизаку. Должность для нее более чем подходящая. Фокус внимания старейшин сместился на ветвь Узумаки в добровольном изгнании после того, как эта самая ветвь принялась развиваться бешеными темпами. Да, проект требовал немало вложений, так и давал он тоже многое. Деньги, влияние, возможность негласно проворачивать кое-какие операции, вплоть до торговли с противниками Конохи. Ничего подобного в ближайшей перспективе Тагути дать не сможет, поэтому интерес к нему значительно ниже. Сразу после окончания Третьей мировой торговые пути сместились севернее, отчего в стране морей разгорелась короткая война между кланами, окончившаяся в целом ничьей. Позиции клана Тагути в качестве одного из местных лидеров закрепились окончательно. Поэтому часть шиноби оттуда перебросили в Карацу, желая усилить торговый дом и посчитав, что в случае необходимости отозванных легко вернуть обратно. Логика у решения, безусловно, есть, я его одобряю, однако также есть момент, которого наши многомудрые старейшины не замечают. Сейчас в Тагути не осталось Узумаки, принадлежащих к правящей ветви по праву рождения. Там полно выходцев из младшей ветви, немало членов вассальных кланов, хватает детишек учеников местной школы, возвращенных из Кума, выкупленных у работорговцев или полученных иными путями. Также есть узумаки, вошедшие в правящие семьи благодаря заслугам, но не рожденные в них. Таким образом, я вполне могу назначить Сачика своим первым замом или даже главой поселения, и проблем с подчинением у нее не возникнет. Она ведь принадлежит к бы, родственница главы клана. Следовательно, нет формального повода запретить ей руководить той пестрой солянкой, в которую постепенно превращается Тагути-Гакури, и которая уже вышла на самообеспечение, где появились собственные традиции, свои праздники и даже есть нечто вроде зародыша местной элиты. Это поколение будет верно живущим в Конохе Узумаки, а вот насчет следующего у меня уверенности нет. Так что если Сачика вдруг пожелает указывать на данный факт, я совету не собираюсь. Не думаю, что девочка станет бунтовать без веской причины. Учитель либо доверяет ученику, либо нет, а я Сэчика доверяю. Сложнее будет расстаться с Узумаки Нодзе и Бацу. На Абыкова корпорацию не спихнешь, на нее слишком многое завязано. Причем я не об открытой стороне говорю, хотя тут тоже есть, чем похвастаться, одних только грузовых кораблей в собственности 40 штук, плюс сотня шиноби уровня Канахского Чунина, плюс мастера Фуин, собственная больница, оказывающая услуги богачам за нескромную плату, и много чего еще. Все это, конечно, прекрасно и выглядит заманчиво, но люди в теме намного больше ценят имеющееся второе дно. Каналы связи с крупными игроками на восточном континенте, например, или собственную разведсеть, опутавшую берега океана Нанмин. Приезжал змей в мою скромную, ладно, не очень скромную обитель не просто так. Фигуры его масштаба вообще ничего просто так не делают, и любое их действие обычно преследует сразу несколько целей. Во-первых, Орочимару планировал несколько операций в стране ветра и рассчитывал получить от меня кое-какую информацию. Во-вторых, он сделал крупный заказ на Фуин, правильно посчитав, что мы выполним его быстрее и дешевле, чем наши канахские родичи. В-третьих, благодаря занимаемой должности и близкой дружбе с Цунади Химе, он нашел ответы на несколько вопросов, важных для меня, и спешил сообщить. «Сенси, а зачем вам этот человек?» Что характерно, перед словом «человек» Сэчика слегка замялась, словно не уверена, можно ли его так называть. «Понимаю ее, Синджуши Казаку, больше известный как Зицу, у любого, знакомого с его художествами, вызывает отвращение. Каннибал, садист, шизофреник, вот уже 150 лет творящий самое настоящее зло, на другую реакцию рассчитывать не может, из-за срока жизни. Он хоть и Синджу по отцовской линии, но все равно живет слишком долго. Причем, обрати внимание, Нукинином его объявили в 16, то есть стать Ирьянином Аранга он не успел бы при всем желании. Его мать была из Нара, возможно, она чему-то научила его из клановых техник, вполне может статься. Поэтому я думаю, что он разработал какие-то свои методики стимуляции очага, основанные на поглощении чужой чакры. Вон, посмотри, как он выглядит. Он такой от рождения? Нет, сначала внешность у него была вполне нормальная, а отклонения в психике он до поры успешно скрывал. Не начни Зицу резать своих, его бы не тронули. Вы хотите его поймать? За ним ведь многие охотились. Задача сложная, согласилась я. Одна не справлюсь, но... Понимаешь ли, Орочимару сама тоже хочет его поймать, а после того, как появились сведения о связи Зицу с разведкой Ивы, такое же желание появилось у Шимуры Дона. Заловим. Каким бы гениальным психом Зицу ни был, противостоять ему будут личности столь же гениальные и малость неадекватные. Тем же вечером, отпустив Сачика, я долго сидела на террасе, любовалась луной и думала, как оно все обернулось. Нет больше той наивной попаданки, ничего от нее не осталось, кроме памяти. Этот мир оказался слишком жесток для домашней девочки, привыкшей к относительной безопасности существования. Он проживал ее, проглотил и выплюнул изменившийся, более подходящий для себя. Впрочем, она, я, изменила его не меньше. В канонной истории не было Узумаки и Чизаку, а следовательно, единицы владели искусством составления высокоранговых фуин. Отсюда высокие потери среди шиноби Канахи и фактически проигранная третья война. Баланс между великими странами оказался хрупок и закономерно обрушился при первой же возможности. В нашем мире в политике явственно вырисовываются два сверхсоюза. Лист песок и камень облака готовятся к следующему противостоянию, дипломатией и подачками склоняя на свою сторону малые деревни. Туман пока вне игры, похоже, надолго, у него дичайшие внутренние проблемы. Полагаю, дело кончится очередной великой войной, но хочется верить, что обожравшиеся предыдущей бойней Гакури начнут соблюдать какие-то правила. Мечты, мечты. Пусть гиганты дерутся между собой, лишь бы не затоптали тех, кто примостился у их ног. Мне придется постараться, чтобы остаться в стороне от намечающейся схватки. Копить силы и в то же время скрывать их, чтобы не оказаться ненароком втянутой в ненужный союз. Лгать, изворачиваться, лебезить перед тупыми даймё, дружить с подонками и обманывать честных людей, расширять филиальную сеть, прекрасно понимая, что оборонять большое количество объектов сложнее, а врагов у нас много, просыпаться в ужасе, что нападение все-таки состоялось. Страх прекрасно стимулирует и не позволяет расслабляться, хочешь не хочешь, поневоле выкраиваешь время для тренировок и исследований. Наличие у меня S-ранга и репутации одной из сильнейшей кунайчи мира здорово прочищает мозги и помогает в переговорах, но репутации надо соответствовать. Жить я хочу по возможности долго. Ключ к длинной жизни известен давно, называется он чакрой. Шиноби, если не убьют, живут дольше обычных людей, и могли бы жить еще дольше, не страдая они от ранения и повреждений кейракуки. Стремительная дряхлость и смерть наступают, когда очаг перестает вырабатывать энергию. Если мне удастся разобраться в природе деградации очага, как минимум 300 лет активной жизни я выиграю, может и больше. Орочимару грезит бессмертием, но его путь не для меня. Хотя было бы интересно взглянуть, во что шиноби превратят свой мир лет через 1000. Что еще? Тайная и никому не озвученная мечта избавиться от хвостатых демонов раз и навсегда так и осталась тайной и неозвученной. Чем глубже изучаю вопрос, тем больше препятствий вижу, причем по большей части политического характера. Ладно, подождем. Конечно, проблемы есть. Куда же без них? В жизни без проблем не обходится. Главное, что пока справляюсь. Меня зовут Узума Кикушина. Свою судьбу я творю сама.